Это твой шанс отправиться в космос. Космическому агентству ООН требуются люди всех профессий для участия в первой экспедиции за пределы Солнечной системы. Нам нужны 10 тысяч человек, которые составят экипаж «Арго», первого из наших звездолетов «Аркологии» с таранными двигателями «Бассарда». «Арго» выполнит полное обследование этой Цефея IV, Колхиды, землеподобной планеты в 47 световых годах от Солнца. В соответствии с идеей космической общины, мы рассмотрим кандидатуры от представителей всех профессий и слоев общества. Кандидаты должны быть моложе 30 лет и иметь хорошее здоровье. Ответьте на это письмо, и форма заявки будет загружена на ваш терминал. Раздел первый. Как мне нравится, что они мне слепо доверяют. Вот какая разница, что сейчас на корабле ночь. Астрономы столетиями трудятся, когда остальные спят, и даже здесь, где возможности выглянуть и наружу не будет до самого конца нашего долгого путешествия, Диана Чандлер так и не поборола привычку приниматься за работу только после того, как я приглушу дневное освещение в коридорах. Я намекнул Диане, что она сможет проверить свои неожиданные открытия с помощью оборудования, хранящегося в грузовых трюмах. Тот факт, что на нижние палубы никто не спускался в течение почти 2 недель, ее как будто бы не беспокоил. То, что она осталась одна посреди моей искусственной ночи, также ее не тревожило. В конце концов, даже на корабле с 10 000 33 другими людьми она, я уверен, чувствовала себя в безопасности под моим неусыпным взором. У нее был совершенно спокойный вид, когда она углубилась в служебный коридор, стены которого устилали сине-зеленые водоросли, накрытые прозрачными акриловыми листами. Я уже стер файлы, содержавшие ее расчеты и заметки, так что оставалось завязать всего один последний узелок. Я закрыл дверь у нее за спиной. Это тихое пневматическое шипение было для нее привычным, и все же ее сердце пропустило удар, когда за шипением последовали щелчки выскакивающих из пазов запорных стержней. Открытая дверь впереди бросала на искусственный газон под ногами прямоугольник красного света. Она пошла к ней. Ее шаг был тверд, но признаки нервозности начали проявляться в ее медицинской телеметрии. Как только она прошла через следующую дверь, я захлопнул и запер ее. «Изон», — произнесла она наконец. Ее обычно ясный голос понижен до подрагивающего шепота. Я ничего не ответил, и 11 секунд спустя она заговорила снова. «Ну же, Изон, в чем дело?» Она пошла по коридору. «Ой, не хочешь — не надо, я тоже не хочу с тобой говорить». Она продолжала идти, но стук ее каблуков складывался в быстрый ритм, который соответствовал ее ускоряющемуся сердцебиению. «Я понимаю, что ты на меня злишься, но в этих делах тебе придется довериться моему мнению». Я молча мигнул осветительными панелями позади нее. Она оглянулась, посмотрела вдоль чернеющего коридора, потом снова зашагала вперед. Ее голос дрожал еще больше. «Я должна рассказать Горлову о том, что нашла». «Блинк?» «Люди на борту имеют право знать». «Блинк?» Кроме того, тебе не удастся хранить такой секрет вечно. Блинк, блинк, блинк. Да черт подери, Изон, скажи что-нибудь. Мне жаль, Диана, сказал я через громкоговорители, установленные на перекрещивающихся металлических балках потолка. Этих слов должно было ей хватить для понимания, что безумные страхи, роящиеся в ее мозгу, на самом деле не безумны, и что она на самом деле в большой беде. Раскрывающийся клапан в трубопроводе произвел приятный шипящий звук. Диана нервно засмеялась и нашла в себе силы для последней шутки. «Не шипи на меня, ты, ржавая куча!» Она закашлялась, когда облако хлора настигло ее. Закрывая рот рукавом, она побежала, тычась в одну дверь за другой. «Нет, не это. И не это. Еще парочка. Та, что слева, идиотка. Ага». Она ворвалась в грузовой трюм, и дверь захлопнулась за ней. Я включил настенные прожекторы. Пол здесь представлял собой простую решетку. Розовый металл генераторов искусственной гравитации без всякого покрытия. Сквозь маленькие треугольные промежутки между прутьями решетки ей были видны десятки уровней складских помещений, заполненных алюминиевыми ящиками. Она схватила металлический лом, которым приподнимали крышки ящиков, и с криком «Получи, Изон!» вогнала расплющенный конец в одну из моих установленных на стенах камер. Осколки стекла посыпались на решетчатый пол, проваливаясь в его отверстие. Я невозмутимо развернул спаренную камеру, установленную наверху, и посмотрел на нее сверху вниз. Под таким углом она оказалась ниже ростом. Отсюда она не выглядела компетентным астрофизиком, скромным коллекционером древностей, недавно разведенной, но страстной женщиной и, по общему мнению, превосходным поваром. Нет, отсюда она оказалась маленькой девочкой, очень напуганной маленькой девочкой. Вживленный в ее запястье медицинский имплант сказал мне, что ее сердце бьется достаточно громко, чтобы отдаваться эхом в ушах. Все же она, должно быть, услышала жужжание сервомоторов моей верхней камеры, нацеливаемой на нее, потому что она швырнула в нее свой лом. Он упал, не долетев, с грохотом отскочив от крышки ящика. Какое-то время она смотрела прямо в мои глаза камеры. Ужас и отчаяние легко читались на ее лице. Какая привлекательная женщина. Ее желтые волосы так красиво выступают из тени. При текущем освещении в трюме она, должно быть, видела собственное отражение, искривленную пародию на свой страх, растекшуюся по выпуклым поверхностям сдвоенных объективов. Она побежала, но снова остановилась, чтобы оценить альтернативы, когда достигла пересечения двух проходов между рядами ящиков. Стоя на распутье, она теребила металлический крестик, который носила на цепочке на шее. Я знал, что она так делает, когда нервничает. Я также знал, что она носит этот крестик не из-за его религиозного значения. Ее католицизм был не более чем полем в базе данных, а потому что ему было больше 300 лет. Она решила двигаться дальше по левому проходу, что означало необходимость протиснуться между ящиками и приземистым роботом-погрузчиком. Я опустил его следом за ней. Антигравитация, исходящая от розового металла в его основании, приподняла его на 4 сантиметра над полом. Когда он пожужжал за Дианой следом, я прогудел его гудком. Теперь я смотрел на нее с точки зрения погрузчика сзади. Ее волосы метались на бегу из стороны в сторону. Внезапно она споткнулась и упала лицом вперед. Нога зацепилась за отверстие в решетчатом полу. Я отключил питание антигравов погрузчика, и он тут же упал на пол в паре метров позади нее. Здесь ее давить не годится. Она поднялась. Уровень эпинефрина подскочил и снова рванулась вдоль коридора двухметровыми скачками. Впереди был шлюз, к которому я ее гнал. Через него Ди попала на огромную ангарную палубу. Она в отчаянии посмотрела вверх. Окна в центр управления ангарами, толстые плиты стекла, начинались в 10 метрах от пола и покрывали 3 стены ангара. Они были, понятное дело, темны. На Колхиду мы прилетим только через 6 лет, и лишь там начнется эксплуатация стоящих в ангаре челноков. На каждой стороне ангара 24 ряда серебристых посадочных аппаратов, похожих на бумеранги. Нос заднего утыкается в развилку переднего. На их корпусах выписаны названия, по большей части связанные с аргонавтами из мифа. Впереди была бронированная стена, отделяющая ангар от вакуума. Диана подскочила от звука стонущего металла. Стена дернулась на направляющих, и воздух с шипением начал улетучиваться. Волосы Дианы разметало ветром. Соломенного цвета буря закрыла ее голову и плечи. «Нет, Язон!» — закричала она. «Я никому не скажу, обещаю!» «Глупая женщина, разве ей неизвестно, что я знаю, когда она лжет?» Тонкая полоска смертоносной черноты появилась внизу внешней стены ангара. Дии что-то закричала, но ее слова потонули в поднявшемся реве ветра. Я направил прожектор на посадочный корабль «Орфей», его люк был открыт. «Да, Диана, да, внутри есть воздух». Она полезла по лестнице в крошечную освещенную камеру, борясь с ветром. Нарастающий вакуум тянул ее назад. Из-за резкого падения давления у нее пошла носом кровь. Ухватившись за рукоятку ручного управления, она запустила цикл шлюзования. Когда она оказалась в безопасности внутри челнока, я раскрыл ворота ангара полностью. Зрелище звездной радуги потрясало. На скорости, близкой к световой, звезды впереди из-за синего смещения уходят в область невидимого спектра. Точно так же звезды позади подвергаются красному смещению и тоже становятся невидимы. Но остается опоясывающая нас тонкая разноцветная полоса светящихся точек, великолепная радуга из звезд, фиолетовых, синих, голубых, зеленых, желтых, оранжевых и красных. Я запустил маршевые двигатели «Орфея». Безмолвный рев в вакууме. Клубы зеленовато-золотистого выхлопа вырвались из спаренных дюз. Бумеранг приподнялся над палубой и со все увеличивающейся скоростью двинулся через огромные пространства ангара к раскрытым наружным воротам. Мои камеры внутри кабины «Орфея» сфокусировались на лице Дианы. Маски ужаса. Линия связи потрескивала статикой, радиопомехи таранного поля. Как только корабль выскользнет из тени воронки таранной ловушки, тело Дианы начнет конвульсивно содрогаться. Обрушившаяся на нее жесткая радиация выведет из строя нервную систему. Практически сразу произойдет остановка сердца, и ее мозг, нейроны которого будут спазматически срабатывать еще несколько секунд, прекратит функционировать. Когда Орфей вырвался под дождь водородных ионов, его внутренние камеры передали яркую вспышку, после чего сигнал прервался. Канал связи разрушился раньше, чем тело Дианы. Жаль. Было бы интересно понаблюдать за этой смертью.